Стесси вытащила Юнгу в коридор, где их поджидали Алиса с Эльфой. «Спасибо тебе, Лилиан», — устало вздохнула Стесси. «Ты очень вовремя вспомнила про этот древний закон. Нам повезло, что у тебя такая память. Сколько ему уже лет?» «5 минут. Я его только что придумала». «Ну ты даешь!» — восхитилась Алиса. «Наш человек!» — кивнул Джим. «Кстати, Нола говорит, что наемников через пару часов приведут в порядок. Ну что, вечером играем в свадьбу?» — радостно спросила Лепесткова. «Боюсь, сегодня мы будем играть в другие игры», — сердито буркнул Юнга. «В какие именно?» — заинтересовалась эльфа. «В суд», — сообщила Стесси. «Кстати, у вас нет на примете приличного адвоката». «Я так понимаю, для тебя», — усмехнулась Лилиан. «А для кого же еще?» — фыркнула Стесси. «Я хоть и числюсь теперь в невестах, но есть подозрение, что капитан хочет укатать меня по полной программе до твоего совершеннолетия, Алиса». «Вот редиска!» — ахнула Лепесткова. «Ну, Блад, держись. Ты тоже, Стесси, я буду твоим адвокатом». «Только не это!» — испугалась невеста Джима. «Не волнуйся», — улыбнулась Лилиан. «Императору твоей подружки на крючке, так что лучшего адвоката тебе не найти. А кроме того, я тоже буду выступать на суде в качестве защиты. Подкреплю ее пламенные речи законодательными актами. По законам Эпсанского судопроизводства подсудимый имеет право на неограниченное число адвокатов». «А Блад об этом знает?» — поинтересовался Джим. «Еще нет, но скоро узнает», — успокоила встревоженную парочку Лилиан. «Да, Стесси, раз ты теперь мой клиент, то первый тебе совет. Во-первых, требуй суда присяжных. Во-вторых, на суд оденься не как бизнес-вумен или кровожадный злодей, а как его жертва. Трогательная беззащитная сиротка, которую пытаются обидеть все, кому не лень. У твоей подруги, кстати, есть пара подходящих платьев. Как, Алиса, пожертвуешь на это дело часть своих нарядов?» «Спрашиваешь, тряпья у меня навалом». «Так чего мы ждем?» — улыбнулась Лилиан. «Пошли работать над новым имиджем нашей подсудимой». «Так, а ты куда?» «Я вам буду это...» Джим запнулся, пытаясь подобрать слова. «С новым имиджем работать, помогать». «За ночь не наработался», — насмешливо спросила эльфа. «Перебьешься, обойдемся без тебя». Известие о предстоящем суде быстро облетело весь корабль, приведя в шок всех без исключения. Истинную подоплеку происшествия знали только Стесси и ее едва пришедшая в себя команда, выступающая в этом шоу в качестве потерпевших. Вот им-то и приходилось труднее всего. Наверняка капитан начнет задавать неудобные вопросы, на которые придется отвечать. А что и как отвечать, не подставив ни самих себя, ни свою королеву, никто толком не знал. Никто, кроме Грева, который вовремя сообразил, что если этот суд поможет на время изолировать хозяйку, ситуацию на корабле можно будет взять под контроль уже на его условиях и спасти девочку от необдуманного шага. Ни адмирал, ни наемники еще не знали, что этот шаг королева уже сделала и все для себя уже решила, а потому все дружно прямо в лазарете начали готовить свое шоу. Однако к суду готовились не только они. Так как судебный процесс намечалось провести в строгом соответствии с эпсанским законодательством, за разъяснением его нюансов все потянулись к Лилиан, и она пообещала это сделать чуток позднее в присутствии императора. Свое обещание она выполнила во время завтрака, на котором присутствовали все, кроме конфликтующих сторон. Стесси заперлась в своей каюте, а наемники все еще были в лазарете. Эльфа сходу объявила, что возмущенная несправедливостью капитана, подозреваемая в совершенном преступлении, объявила голодовку, которую закончит только тогда, когда восторжествует справедливость и требует суда присяжных. Завтрак тут же превратился в нечто среднее между балаганом и предварительным слушанием дела, на котором в процессе приема пищи начали распределяться судейские должности. Со стороной защиты все было ясно. Алиса и Лилиан. Адвокатов подсудимая имела право сама себе выбирать, а потому это решение не оспаривалось. Кандидатура судьи тоже не обсуждалась. По корабельному уставу капитан на судне царь и бог. А если он до кучи император, то тут и говорить не о чем. А вот насчет стороны обвинения разгорелись страсти. Роль прокурора пожелали взять на себя гном и академик, жутко обиженные бессовестной подставой Стесси, втихаря подкинувшие им оружие наемников, пока не были в отрубе. Возражение, что прокурор должен быть один, они не принимали. Раз адвоката два, то почему не может быть двух прокуроров? А за попытку урезонить алкашей Блад был немедленно свистан. Причем так азартно, что капитан понял, еще немного, и они начнут скандировать «судью на мыло». А потому поспешил сдаться, но отыграться на другом. После распределения главных ролей состав суда присяжных определился сам собой. Блад в запале, чисто из вредности, дал отвод Джиму, как заинтересованному лицу, и сразу же об этом пожалел.